Но кроме того, бывали и особые питейные дни. Например, большой пивной праздник в честь одной старой истории о том, как Хатхор, эта могущественная богиня, эта львиноголовая Сахмет, чуть не уничтожила разделившись людей, и полное истребление нашего рода было предотвращено только вмешательством Ра, ухитрившегося до пьяна напоить ее подкрашенным кровью пивом. Поэтому в соответствующий день дети Египта выпивали совершенно невероятное количество пива. Темного пива, очень крепкого пива хес, пива с медом, пива заморского и пива, сваренного в самом Египте, главным образом в городе Дендере, место пребывания Хатхор, куда для этой цели и отправлялись, и который, как обитель богини пьянства, даже назывался столицей пьянства. На это Иосиф не очень-то оглядывался и пил только для виду, только из вежливости, не больше, чем это требовалось для дела и для приспособления к здешним нравам. Весьма отрешенно, памятуя об Иакове, глядел он и на некоторые другие местные обычаи, дававшие знать о себе во время большого праздника владыки мертвых Усира, в самые короткие дни года, когда умирало солнце, хотя и вообще-то к этому празднику, к его играм и представлениям, Иосиф относился с сочувственным вниманием. Эти дни были годовщиной страданий растерзанного, похороненного и воскресшего Бога, чья история, видя блистательного маскарада, воспроизводилась жрецами и народом со всеми ее ужасами и со всей радостью по поводу воскресения, которое выражалось подпрыгиванием на одной ноге, всяким традиционным шутовством, включавшим в себя и древние, никому уже толком непонятные лицедейства. Например, устраивались очень жестокие потасовки между двумя группами людей, одна из которых изображала жителей города П, а другая — жителей города Депа, хотя никто понятия не имел, что это за города. Или же с насмешливым гоготом и опять-таки очень жестоко, колотя их по спинам палками, прогоняли вокруг города стадо ослов. В том, что это животное, считавшееся символом фаллической мощи, осыпали насмешками и ударами, заключалось известное противоречие, ибо с другой стороны, праздник умершего и похороненного бога был также чествованием напряженной мужской силы, которая прорвала свивальники Усира, благодаря чему Исет в виде самки коршуна зачала от него сына Мстителя, и в деревнях в эти дни года женщины устраивали величественные шествия с фалом в локоть длиной, которые они приводили в движение с помощью особых веревочек. Таким образом, насмешки и побои противоречили величаниям. Противоречили они им по той понятной причине, что упрямое продолжение рода было, с одной стороны, делом горячо любимой жизни и плодотворного бытия, с другой стороны, и тут-то вся суть — делом смерти, ведь Усир был мертв, когда от него зачинала Изида Коршун. Все боги обретали смертью упрямую плодовитость, и в этом-то, говоря между нами, и заключалась причина, почему Иосиф при всем своем личном сочувствии празднику Усира, растерзанного, не глядел на некоторые обряды этого праздника и внутренне отрешался от них. Что же это за причина? Говорить о ней щекотливо и трудно, если один ее знает, а другой еще не видит ее. Что, впрочем, вполне простительно. Тем более, что сам Иосиф почти не видел ее, и она наполовину, если не на три четверти, ускользала от его сознания. Тут сказывался едва ощутимый, почти безотчетный страх его совести перед изменой. Изменой господину, независимо от того, кому будет отнесено обозначенное этим словом понятие. Нельзя забывать, что он считал себя мертвым, принадлежащим царству мертвых, где он теперь рос. Нельзя забывать, какое имя принял он там с рассудительной дерзостью. Да и не так уж велика была его дерзость, коль скоро дети Мицраима давно уже добились того, чтобы каждый из них, даже самый ничтожный, становился после смерти Усиром и сочетал свое имя с именем растерзанного по тому же образцу, по какому бык Хапи превращался по смерти в Сераписа, то есть так, чтобы это сочетание значило умереть и стать богом, или быть как бог. А это-то, быть богом и умереть, наводило на мысль о прерывающей свивальнике мужественности. И полуосознанный страх Иосифа был связан с тайной догадкой, что известные взоры, пугающе и отрадно,